Глава 7. Разговоры с новичками продлились до самого ужина. Сначала батя поговорил с каждым с глазу на глаз, задавая одни и те же вопросы и тщательно отслеживая, соврут они или нет. Потом вызвал всех вместе и объявил о своем решении отправить их бывшего командира в карцер. «За попытку осудить действия командования в боевой обстановке», – объяснил он. «Понимаю, что вам сейчас очень непросто, но выбор у вас простой. Или вы вступаете в мою адскую сотню и с этого момента подчиняетесь исключительно моим приказам. И в мое отсутствие приказам моих замов Дока и Винта. Или валите вон из крепости и дальше выплываете самостоятельно. Оружие, патроны к нему, запас виноградин и горошин, консервы. На первое время вам выдадут. Но в случае, если явитесь обратно, мы будем считать вас врагами. После ужина общий сбор. Там примите присягу. Или не примите. Дело ваше. Сразу предупрежу. Попытаетесь обмануть, и я это почувствую. Есть у меня такой дар. За это пристрелю на месте. Ясно?» «Так точно, так точно, так точно!» Вытянулись по стойке смирно замуштрованные дедом бойцы. «Свободны!» Махнул рукой батя и, дождавшись, пока они уйдут, посмотрел на Дока. «Что скажешь?» «Не знаю, бать!» Искренне ответил тот. «Все-таки он их командир, а ты поставил их перед выбором, предать его или нет. Дальше все будет зависеть только от того, были они довольны положением вещей в своем взводе или не особо. Это для нас то, что тебе дед тут втирал, дико звучит. Но мы уже не первый раз замечаем, что даже двойники друг от друга хоть немного, но отличаются. Вон Сокол с Дроздом, внешне как близнецы, а характер-то не один и тот же. И Ветрянка с Мокрым тоже очень разные, если понаблюдать. Так что не могу сказать точно, бать, что у бойцов деда в голове. Если решат с нами остаться, присмотри за ними, ладно?» – попросил батя. «Условия я им действительно жесткие поставил. А ты знаешь, что когда людям страшно, они много на что пойти готовы. А потом…» «Присмотрю», – пообещал Док и вдруг сменил тему. «Бать, а я ведь тебе про Сёмку так и не рассказал. У пацана зачатки дара нарисовались. Угадай, какого?» «Давай без угадаек», – устало покачал головой командир. «Скучный ты, бать. Ладно. Пацан-то наш, похоже, ценным бойцом будет. Если хорошо дар разовьет, то хрен там его хоть одна тварь достать сможет». «Это как?» – заинтересовался батя. «Невидимка вроде меня?» «Не, не невидимка. В общем, пацан, когда вы его увозили, вас сначала принял за военных, потом за террористов. А когда вы его увозили, у него было только одно желание – каким-нибудь образом выбраться из машины и рвануть подальше от вас. Это потом он понял, что вы его действительно спасли, а не украли. Но…» Нравоучительно подняв палец вверх, встал на любимую стезю Док. «Желание уже было сформировано. А ты же знаешь, как это начальное желание влияет на то, каким будет дар. Вот в результате этой совокупности у Сёмки…» «Всё, Док, понял я, понял». Сообразив, что сейчас Дока понесет, остановил его батя. «Не начинай. Что за дар?» «Телепортация», — усмехнулся Док. «Представляешь себе потенциал использования? Я парню усиленную гороховку назначил и подсказал, как тренироваться. Малец-то боевой. Узнал, что мы в рейды ходим. Уже просится с нами. Присмотрись, бать». «Еще только детей я в бой не таскал», – проворчал батя. «Да он и без тебя в него вяжется», – ухмыльнулся Док. «Лучше возглавь это безобразие, чем потом расхлебывать будешь. Дар у парня ценный. Пусть под приглядом будет». Батя открыл было рот, чтобы похвалить Дока, но тут в хижину снова заглянул Чёс. «Ужин, бать!» «Идём!» Тут же подобрался командир. Это с Доком он мог вот так спокойно поговорить по душам и даже попросить совет. Перед остальными, даже перед Винтом, ему надлежало быть опытным командиром, а не обычным уставшим от забот человеком. Особенно это касалось новичков, которым батя не доверял. И очень надеялся, что ошибается в своем недоверии. Подготовить костровище только к ужину и успели. Поэтому истосковавшиеся по нормальной еде бойцы, за исключением тех, кто находился на боевых постах, уже выстроились в очередь с алюминиевыми мисками и кружками в руках. Батя с Доком пристроились в конец очереди, за новичком Севой, который тут же попытался пропустить их вперед. «Отставить», – велел батя. «Кто первый встал, того и сортир». Сева вытаращил глаза от удивления, привычно потянул руку ко лбу, но остановил ее на полпути и неловко улыбнулся перед тем, как отвернуться. Док довольно подмигнул бате и кивком указал на бойца. Дескать, этот походу наш будет. На ужин женщины приготовили что-то типа каши с тушенкой и ароматными травами, Какими именно, не смог бы определить даже лучший в мире шеф-повар, потому что, узнаю он о том, как неожиданно смешались в крепости русская и африканская кухня, помноженные на несколько ограниченные возможности, то умер бы от культурного шока. Тем не менее, результат каждый раз получался очень даже ничего. Бойцы, привыкшие к походам и скромной пище, конечно, не были гурманами, но каждый раз оставались весьма довольны стараниями женщин. После ужина состоялась импровизированная присяга. Приняли ее абсолютно все новички, включая соплеменника Джона и Мэри. Этот смысл произносимых слов пока не понимал, но Мэри заранее объяснила Арчи, так звали американца, общий смысл. Фальши ни в ком из новичков батя не почувствовал, поэтому позволил себе немного расслабиться. Вкратце сообщил, за что посадил своего двойника под замок, объяснил, что формальная сторона субординации ему неинтересна, а практическая должна выполняться неукоснительно. После позволил бойцам распечатать упаковку армянского пятизвездочного коньяка. Поскольку людей было много, упаковку приговорили практически сразу, после чего стали потихоньку расходиться. Утром жизнь вошла наконец-то в привычную колею. Через 6 дней обновился склад, и батя собрал группу для рейда. С собой взял 2 танковых экипажа, один под командованием Горелого, второй новичковый, пусть учится на практике. Из остальных бойцов взял Ромео, Кира, Дрозда с Соколом и, разумеется, Винта. Усилил отряд 5 ополченцев. И в последний момент все-таки поддался на уговоры Дока взять Семена. Основным аргументом было то, что склад расположен всего через 1 лоскут от Африки, да и тот недострой. Это давало неплохие шансы на то, что рейд будет относительно спокойный, а пацану надо как можно скорее пробуждать и развивать свой дар. Мальчишка, когда узнал, что отправится в рейд, прямо-таки засиял от счастья. Теперь он щеголял в новеньком, ушитом женщинами камуфляже и удобных кроссовках и ужасно гордился пистолетом Макарова в поясной кобуре. Пистолет ему выдали с глушителем, но скорее на всякий пожарный, потому что из МРАПа, на котором собиралась ехать вся группа, кроме танковых экипажей, батя ему выходить строго-настрого запретил. Обносить склад сразу после обновления не было никакого смысла. Собственно, склад, давший лоскуту название, был заперт, поэтому твари обычно не интересовал. Разумнее было подождать, пока они сами уберутся. Что, в общем, и сделали, подъехав к границе лоскута спустя целые сутки после обновления. За всю дорогу ни разу не выстрелили. Батя держал отряд под невидимостью. Винт отгонял тварей, которые еще не ушли. Въехав на лоскут, встали у ворот склада, над которым на этот раз красовалась 5-конечная звезда, что намекало. МРАП подогнали максимально близко, чтобы облегчить загрузку, и вскрыли ворота ангара. Внутри на этот раз оказалась пещера Аладдина. Батя даже на несколько секунд потерял дар речи, когда увидел 2 новеньких БТР-152, да еще и заправленных под завязку. В соседнем помещении обнаружились РПГ-7 вместе с запасом боеприпасов и совсем уж сокровища в виде 3 десятков противопехотных мин МОН-90 и комплекты взрывателей МВЭ-72. «Загружай!» – коротко велел батя. «Сева, Горелый, выделите по бойцу для БТРов!» На обратном пути пострелять все-таки пришлось. Колонна техники производила слишком сильный шум и привлекла внимание сразу 3 крупных стай тварей. Большую часть уложили из пулеметов. По 2 руберам и элитнику пришлось поработать танковыми пушками. В результате немного пострадал один из новеньких БТРов. Элитник слегка порвал когтями 8-миллиметровую броню левого борта, но боевая машина осталась на ходу, так что бросать ее не стали. В крепость вернулись ближе к вечеру. Горелый сразу отогнал БТРы в свой уголок, приспособленный под мастерскую, да так там и остался. Батя распорядился выгрузить РПГ, монки и взрыватели и отправился к себе. Там его уже ждал Док. «Ну что?» – спросил командир. «Тихо все, бать. Сидит, не рыпается», – пожал плечами Док. «Новички к нему тоже не рвутся. В остальном все спокойно». «Хорошо». Усевшись за стол, батя положил подбородок на сцепленные в замок пальцы и задумался. «С двойником надо что-то делать. Не держать же его в заперти до бесконечности. Может, взять его в рейд и дать шанс себя показать? Или, если откажется, высадить на лоскутах подальше от Африки и пусть сам выживает?» «Слушай, Док, ты не проверял? У деда дар еще не начал формироваться». «Пока нет», – удивился вопросу Док. «Могу еще проверить». «Не спеши», – остановил его батя. «Перед рейдом на 3-ку». «Что-то ты явно задумал», – сразу понял командира Док и хитро прищурился. Батя устало вздохнул, раздумывая, поделиться своими мыслями или не стоит. И все-таки решился. Док, выслушав командира, помолчал, отрешенно разглядывая стены хижины, и с сомнением проронил. «Сомнительно мне что-то, бать. Дед он...» Док защелкал пальцами в воздухе, подбирая слова. «Он нутром вообще другой. Больше похож на штабного, чем полевого командира. Мыслит глобальней, но и отношение к подчиненным у него соответствующее, как к шестеренкам в механизме». «Вот тут и оно», – уныло подтвердил командир. «В штабе он, наверное, пришелся бы ко двору, но в бой с таким бы я точно не пошел». «Никто не пойдет», – поддержал мысль Док. «Наши так точно. Да и новички уже распробовали. Каково это, когда тебя за человека принимают, а не за безликую пешку? Кстати, бать, тут может нарисоваться проблема. Что делать будешь, если дед пойдет на твои условия?» Тут батя немного опешил. Оказывается, к такому варианту исхода он не был готов, подспудно уверившись, что двойник предпочтет уйти, а не встать под батя на командование. «Мля, правда, что он будет делать?» Доверие к деду у него уже не появится. Да что там, не было его этого доверия с самой первой секунды, когда командир узнал о двойнике. Дар, конечно, подскажет, действительно ли дед смирился с текущим положением или юлит, но можно ведь просто обходить скользкие темы, не давая прямых ответов. А батя уже много раз замечал, что этот его второй дар реагирует только на ответы, а не молчаливые намерения. И вот что, ежедневно допросы устраивать двойнику? Да ну, бредятина полная. Вот и выходило, что, задумав предложить деду выбор, батя всей душой надеялся именно на то, что двойник предпочтет уйти. Надеялся так сильно, что не допускал и мысли об ином исходе. «Понятия не имею», – честно признался батя вслух, не зная даже, доку он отвечает или самому себе. «Но не сидеть же ему в карцере вечно». «Нет, конечно», – мотнул головой док. «Но в целом я с тобой согласен. Не останется он. И ты бы не остался. Давай скажем честно. Подход к бойцам у вас с дедом может и разный. Но уж в этом вы с ним реальные однояйцевые близнецы». На этом, в общем, и разошлись. Батя велел доку сохранить разговор в тайне и тихо подготовить для деда ствол, запас патронов, виноградин, гороха и жемчужину, чтобы простимулировать двойнику появление первого дара или, если повезет, дать толчок второму. Оставшись один, потянулся к ящику стола, в котором всегда хранилась фляга с коньяком. Доставать ее командиру практически не приходилось. Но сегодня, похоже, был такой день, когда и выпить не грех. Сделав глоток, батя завинтил крышку и снова убрал флягу. Потер ладонями лицо. «Сдаешь, бать?» – мысленно спросил он сам себя. «Не вывозишь ответственность?» И тут же сжал зубы, отгоняя напрашивающийся ответ. А вместо него твердо прошептал себе под нос. «Вывезу! Не в таком звездатом дерьме плавал! Вывезу!» Заснул он, тем не менее, снова только под утро. Обновление троечки должно было произойти через 3 дня. И тут уже к рейду готовились основательно. В отличие от склада, который мог подождать и день, и даже 2, пока с него уйдут последние твари, с троечкой ситуация обстояла иначе. Конечно, ломиться на лоскут сразу после того, как сойдет кисляк, и пробивать себе дорогу сквозь толпы местных мутантов – дело гиблое. Но и выжидать слишком долго тоже нельзя. Надо дать тварям пару часов поживиться, после чего уже заходить на лоскут, отстреливая тех, кто не успел уйти. Нет, можно, конечно, и не спешить, но при обновлении всегда первым вырубается электричество, и холодильники с быстро портящимися продуктами уже буквально через сутки начинают прилично пованивать и привлекают внимание тварей. А после повторного их нашествия супермаркет всегда оказывается попросту разгромленным. Поэтому в случае с троечкой рисковать придется, иначе батины люди вынуждены будут сесть на голодный паёк. Зато после рейда женщины в этот же вечер порадуют бойцов блюдами из натурального мяса, а то, что не успеют приготовить, закоптят в запас. Не владей батя невидимостью, никогда бы не рискнул сунуться на только что обновившийся лоскут. Это был бы приговором для бойцов, за которых он нес ответственность. Не будь у него винта и сокола, аналогично. Но дары у сотни подобрались таким удобным образом, что риск стал оправдан, особенно с учетом накопленной боевой техники. Правда, брать с собой придется практически всех бойцов. Но с учетом новичков, можно даже себе это позволить. Новички займутся защитой крепости, им помогут ополченцы. При острой необходимости за оружие возьмутся даже женщины и дети. Хоть до такого дела никогда еще не доходило, стрелять их все равно научили. За день до рейда в хижину к деду наведался сначала док под предлогом контроля появления дара и возможной коррекции схемы употребления гороховки, а потом и сам батя. «А, явился!» Далеко не с радостью поприветствовал его двойник. «Чё хотел?» «Поговорить», – спокойно произнес батя. Он морально готовился к этому моменту предыдущие два дня и сейчас полностью владел собой. «О чем? О завтрашнем рейде?» Воцарилась тишина. Спустя пару секунд дед ее нарушил. «Что предлагаешь?» Батя незаметно выдохнул. Несомненное преимущество в общении, можно сказать, самим собой – отсутствие долгих словесных прелюдий. Конкретика и ничего, кроме конкретики. «Выбор». Дед выслушал предложение и надолго замолчал. Батя терпеливо ждал, прислонившись к стене у входа. Наконец, двойник заговорил. «Бать, ты извини, но по мне так это, мля, дурацкая затея – оставлять меня в твоем отряде. Ты ж сам понимаешь, не уживемся. Ты командир мягкий, я жесткий. А с той хренью, которая вокруг творится, я твою мягкость не приму». «Тогда остается только второй вариант». Батя хоть и ощутил некоторую досаду, едва смог скрыть радость от того, что двойник скоро исчезнет из крепости и жизни его бойцов. «Ты смог выжить, значит, и я осилю», – пожал плечами дед. «Соберу свою сотню. Может, будем потом с тобой товарно-рыночные отношения устраивать. Кто знает. Оружие только дай какое-нибудь, чтобы отбиваться от этих монстров было чем». «Тебе предоставят не только оружие, но и все, что потребуется в первые дни». «Ну тогда забились», – принял окончательное решение дед. «Завтра, говоришь?» «Да», – кивнул батя. «Не тянешь резину», – усмехнулся дед. «Слушай, брат, две просьбы. Мне б с бойцами своими попрощаться. Все-таки не один год вместе служили. Разрешишь? И помыться не помешает, что ли. Кто знает, когда потом доведется. А у вас тут вроде как есть что-то вроде бани». «Баня? Слово громкое, но помыться, пожалуйста», – не стал отказывать батя. «Да и к парням разрешаю, что уж. Но, дед, перемещаться по крепости будешь строго под конвоем, тут уж извини». «Так и быть, извиню», – ухмыльнулся дед. «Что уж теперь, оба ведь все понимаем, да, бать?» «Да», – кивнул командир и вышел.